Кроме того, конечно, имя Джеймс. Поклон Джимми Стюарту, ставшему таким образом не только альтер-эго, но и тезкой главного героя. Любимые кадры Джека в этом фильме, как он, Джек Бернс, играет Джеймса Стронаха, который заучивает наизусть реплики Джеймса Стюарта из «Этой прекрасной жизни» и других лент. Джек не очень походил на бодибилдера, но для глотателя сменил диету и накинул пару чугунных блинов на свои обычные гантели. Конечно, он так и не стал по-настоящему похож на бодибилдера, но все же производил впечатление человека, тягающего штанги в мужском, а не в женском углу спортзала. Персонаж его татуирован, но Джек, конечно, обошелся гримом. Лучшие фразы романа вроде «Я жила на расстоянии одного вздоха от помойки суши-бара в Венисе» Эмма заранее подарила рассказчику Мишель. Она посоветовала Джеку убрать сцену взаимной мастурбации. В этом фильме и так достаточно мастурбации и намеков на нее, надо не переборщить. Эмма была права. Хотя «Глотатель» вышел в один год с другим фильмом, полным кадров мастурбации, красотой по-американски, который собрал 5 Оскаров. Мисс Вурц когда-то возмущалась, что Энтони Хопкинс получил Оскара за поедание пациентов. По поводу Кевина Спейси, который получил Оскар за то, что дрочил в душе, она предпочла промолчать. Еще Джек решил вырезать роман Мишель Махер с бодибилдером, шведом по имени Пер Разрушитель. Тот слишком походил на человека, избившего Эмму в золотом зале. Вместо этого эпизода Джек написал другой. Джеймс ищет в спортзале бодибилдеров с небольшими болтами, но однажды совершает ошибку. У парня, с которым он знакомит Мишель, длиннее, чем Джеймс думал. Дело кончается плохо. «У него оказался больше, чем ты предполагал», — говорит Мишель. «В фильме ни разу не произносят ни слова «болт», ни слова «пенис». Ты разве не могла сказать ему, что тебе больно? Попросить его остановиться?» — спрашивает Джек Джимми. «Я говорила, но он и слушать ничего не желал», — отвечает Мишель. Разумеется, Джеймс отплатил тому парню сполна. Эту сцену тоже придумал Джек. Тот выжимает штангу в 120 кило и просит Джека подстраховать. Это, конечно, идеальная возможность для мести. «Держу», — говорит Джеймс, — «только центнер с лишним ему никак не удержать». Он с удовольствием роняет штангу на грудь длинноболтовому и ломает ему ключицу. Реплику Мишель про приглушенное удовольствие, так она оценивала свой опыт любви с краткоболтовыми, вычеркнула сама Эмма. В фильме нет ни порнографических сцен, ни даже так называемой «фронтальной наготы». Порнозвезд мы видим или между дублями, или в их обычной вне киношной жизни. Даже зрители порнофильмов показывают не целиком. Только отсветы телеэкранов на их лицах, те самые намеки на мастурбацию, о которых писала Эмма. Несмотря на это, фильм все равно получил категорию R. Категория R от английского «restricted». Ограниченные. Относятся фильмы, показ которых лицам до 17 лет разрешен только вместе с их родителями или опекунами. В последней сцене Мишель и Джеймс молчат, держась за руки, вдыхают нежный запах соседней помойки, как говорит закадровый рассказчик. Джек считал, что в этой сцене он отдал должное и роману Эммы, и первому черновому варианту сценария — чистая Эмма, без примесей. Джек, однако, удалил из фильма ответ Эммы на вопрос, почему авторы теряют контроль над своими сценариями. Ее версия поддается искушению побольше заработать. Она говорила это Джеку тысячу раз. Но подлинный триумф Эммы — это ее персонаж, Мишель, который куда глубже сопереживает и куда больше жалеет несчастных авторов, чем сама Эмма, ее создатель. Фильм и стал чем-то вроде гимна непрочтенному сценарию, неснятому фильму. А еще и Эмма и Джек сделали все возможное, чтобы показать свои нежные чувства к порнозвездам. В итоге Джек даже написал эпизодическую роль для длинного Хэнка. Ведь у Джимми Стронаха должен же быть лучший друг, не так ли? Плюс Джек сделал Джимми заикой. Так легче было объяснить, почему он не смог пробиться в настоящее кино. Но на саму идею проблем с речью его навел несообразно высокий голос Хэнка. Муффи. Шлюха-вампирша. Давно уже не снималась, но Джек настоял, чтобы она сыграла в его фильме роль матери-одиночки-проститутки с двумя гиперактивными сыновьями, которых она не способна держать в руках. Муффи организует для порно-актеров барбекю по выходным. Мужчины, вроде Хэнка и Джека Джимми, стоят за грилем и играют с детьми Муффи в бейсбол. Эмма посоветовала Джеку привлечь к фильму Милдред Ашхайм в любой роли, хотя бы как консультанта. Ни Боб Букман, ни Алан Хергот так и не догадались, почему. Ответ простой. И Милли, и Хэнк, и Муффи видели пенис Джека и знали о его небольших размерах. Если бы их не было в съемочной группе, по киностудиям поползли бы разные мерзкие слухи. С чего бы этот Джек получил роль порнозвезды? Ах, значит. А так присутствие настоящих порно-профессионалов устраняло эту возможность. Скажите мне теперь, чего Эмма Оустлер не сделала для Джека Бернса? Разве мог он после этого не сказать что-нибудь на поминальной службе? Долги надо возвращать, хотя бы понемногу. Поэтому Джек никак не смел отказаться. В первом ряду, прямо перед кафедрой, сидела мисс Вонг, прямая как палка. Она специально села прямо перед Джеком и сжала изо всех сил колени. Словно бы неведомая сила, исходящая от знаменитого голливудского актера, могла каким-то образом заставить ее их распахнуть. Наверное, это Эмма первой назвала ее «Мисс Багамские острова». Иначе зачем бы ей здесь находиться? По-видимому, как раз Эммины рассказы о чудовищных дисфункциях, с которыми, тем не менее, можно научиться жить, примирили мисс Вонг с ее судьбой, на которую она, конечно, была вечно обижена. Подумайте, каково это родиться в центре урагана и оказаться замурованной в школе для девочек? Как тут не обидеться и не расстроиться? «Весь преподавательский состав в сборе», — подумал Джек. «Интересно, это всегда так на поминках старинной подруги?» Помнится, когда умерла миссис Уиксит, аншлага не было. Ну да, она была очень пожилая дама. Кроме мисс Вонг, в первом ряду сидели и другие учителя. Мистер Малькольм, рядом с ним в центральном проходе его слепая жена. Он держал руку на подлокотнике ее инвалидного кресла. Что, если слова Джека побудят ее разогнаться и врезаться в алтарь? Или в его мать, или в миссис Оустлер. Те тоже сидели в первом ряду, через проход от мистера Малькольма. Мисс Вурц сидела на боковой скамье в некотором отдалении от кафедры и оценивала выступление Джека со своей любимой перспективы, то есть с точки зрения единственного зрителя. В часовне оставались свободные места, на боковых скамьях зияли пустоты, да и за последним рядом могли бы стоя поместиться еще много людей. А так там только метался из угла в угол мистер Рэмзи, словно бы так скорбел по Эмме, что не мог усидеть на месте. Кажется, Эмма была в школе куда популярнее, чем думал Джек. На третьем ряду сидела Венди Холтон, каменные кулаки. Ныне худая женщина, с утомленным выражением лица и тронутыми сединой светлыми волосами. Она недавно развелась с мужем, отоларингологом, которого обвинили в том, что он отец ребенка своей медсестры, а он в ответ объявил себя геем. Венди успела поговорить с Джеком до начала службы. Сказала, что была бы рада пригласить его куда-нибудь на чашку кофе и чего-нибудь еще, если у него, конечно, есть время. За спиной мисс Вонг находился самый настоящий ураган, которому под силу проглотить все Багамские острова и остаться голодным. Шарлотта Барфорд «Железные груди» весом за 90 кило. Канадский издатель романов Эммы. Шарлотта предложила Джеку помощь в редактуре. Ей просто хотелось прочесть, что он там пишет. Говорят, это то ли роман, то ли мемуары под названием «Пенис в школе для девочек». Наверное, сама Шарлотта и распустила эти слухи. Она посочувствовала Джеку. Какая-то, наверное, тащище тратить драгоценное время на переделку глотателя вместо того, чтобы писать свое. «Верно, верно», — сказал он голосом длинного Хэнка. В обществе взрослых женщин, среди которых он когда-то рос, Джек снова почувствовал себя маленьким и беззащитным. Пришли и сестры Гамильтон, но сели, разумеется, в разных местах. Пенни, которой Джек некогда кончил промеж глаз, глядела на него с такой невинной страстью, какую видишь на лицах матерей успешных спортсменов, ни намека на память о Джековой сперме, ни о месте, куда та попала. Она привела с собой двух своих детей. Девочек, чудовищно хорошо одетых и чудовищно послушных. «Муж», — сказала Пенни, — «уехал на выходные на мальчишник. Наверное, в гольф играть», — подумал Джек. Спрашивать не стал. Бонни, сестра Пенни, вошла в церковь незаметно. Во всяком случае, Джек не видел, как она, хромая, направляется к скамье. Впрочем, хромает ли она до сих пор? Видимо, да. Она села на самую последнюю скамью, за которой все бегал из угла в угол мистер Рэмзи. Наверное, ей так и не вправили неправильно сросшиеся кости таза, и ее правая нога обречена всю жизнь волочиться вслед за ней. Когда Джек ходил в 4-й класс, Бонни училась в 12-м. Но сегодня разница в 8 лет не имела никакого значения. Она не вышла замуж, сказала Джеку мать, зато стала самым популярным в Торонто агентом по продаже недвижимости. Это ему сообщила миссис Оуслер. «Она так ужасно хромает», — сказала Лесли. «Полагаю, показ потенциальным покупателем недвижимости занимает в ее исполнении немало времени, особенно если в продающемся доме много лестниц». Бонни, видимо, до сих пор считала себя суфлером. Ее губы начали двигаться прежде, чем Джек открыл рот. Словно бы она знала, что он скажет об Эмми, как будто он заранее написал свою речь, а Бонни ее прочла и теперь подсказывает. Ей было 40, но тяга к ней, которую Джек испытал в 9 лет, как оказалось, никуда не пропала. В этом было что-то фатальное. Он пытался сказать это Эмми, но не сумел. Лишь миссис Маквот знала, что для него Бонни из тех женщин постарше, которые не могут отвести от него глаз. На какой-то миг Джек подумал, что в часовне собрались разом все женщины постарше из его детства. Вот Конни Торнбулл. Она подбежала к Джеку, Алисе и миссис Оуслер сразу, как припарковала свою машину с большой собакой внутри. Она, видимо, заранее отрепетировала свою старинную реплику из «Джейн Эйр», «Мисс Вурц» в соавторстве с Шарлоттой Бронте. «Говорят, человеческие существа довольны покоем. Какая чушь!» — не сказала, а выдохнула она Джеку в лицо, взяв его за плечи, словно снимая с него мерку, не то для костюма, не то для гроба. «Мисс Эйр, опасайтесь угрызений совести, особенно когда...» — начал было Джек, но, увидев, до какой степени Конни недовольна покоем, оборвал себя. Когда они стояли на сцене много лет назад, Джек едва доставал ей до грудей. Теперь даже в туфлях на 5-сантиметровых шпильках Конни возвышалась над Джеком всего лишь на полголовы. «Осмелюсь сказать, Джейн, вы полагаете меня презренным атеистом?» — снова начал Джек. Как полагается по сюжету, Конни поцеловала ему руку, как в прошлый раз, раскрыв губы и коснувшись его зубами и языком. Сегодня, правда, аплодисментов она не сорвала. Алиса и миссис Оскар стояли и в ужасе смотрели на эту сцену. Они явно не поняли, что бывшие дети разыгрывают сцену из «Джейн Эйр». Что они себе вообразили? Что Джек заранее договорился с Конни о свидании после поминок по Эмме? Может, он уже спал с ней прошлой ночью? «Отличная работа, Джек», — шепнула Конни ему на ухо. От нее пахло псиной. Ее собаку усиленно дышала на окна машины. Ее едва было видно. Слава богу, не явилась Джинни Джарвис. Похоже, тот пистолет, из которого Джек палил в нее в невесте по почте, все-таки был заряжен настоящими патронами. Но все равно помянуть Эмму пришло очень много старинных подруг, и Джек оказался совершенно не готов к этой встрече. Постойте, но ведь Джек не знает и половину этих женщин. Может, они ошиблись адресом? Может, они пришли за чем-то другим? Еще чего. Они пришли за тобой, конфетка моя, сказала бы Эмма. Джек ясно видел, как она это говорит. Все эти старые потаскушки пришли поглазеть на тебя. Возможно. Как еще объяснить явление его одноклассниц? Вот, целых 4 особи женского пола. Вот сейчас сестры Бут, Хэттер и Пэтси, которые в ужасе от Эмминых историй научились сосать одеяло без одеяла, они уж точно пришли сюда не из уважения к памяти своей мучительнице. С ними и Морин Яб. Она тоже помнила, как Эмма издевалась над ней. Джек так и не выучил фамилию ее мужа. Морин вертит головой, словно настороженная белка. Она села в центральном проходе ближе к выходу, видимо, на случай, если совсем испугается и решит бежать. Если, например, Джек припомнит рассказ о походе в музей и пещере с летучими мышами, не говоря уже об истории про раздавленного ребенка. Твой папаша только что отрубился, потому что у него было слишком много секса. Морин Яб тогда спросила у Эммы, а что такое слишком много секса? А Эмма ответила, это то, чего у тебя никогда не будет. После поминальной службы все отправились в большой зал. Миссис Оуслер почему-то называла это мероприятие бдением. Морин подошла к Джеку. Прядь волос попала ей в рот, вдобавок к губе приклеился кусочек сыра. В зале подавали кубики чеддера, наколотые на шпажки, а к ним белое вино, тепловатое, по мнению Алисы, и газированную воду комнатной температуры, если не выше, по мнению Джека. Морин говорила очень неразборчиво. То ли ей мешали сыр с волосами, то ли она снова только что пережила ужас, вспомнив о мрачном предсказании Эммы, навечно лишившем ее возможности иметь слишком много секса. «Я растолстела. Еда из красного Эда Гувера», — послышалось Джеку. Морин была явно не в себе и даже пролила вино. Джек выпил немного газированной воды и задумался, что же имела в виду Морин. Все женщины, пришедшие помянуть Эмму, даже те, кого Джек не узнал, на его взгляд смотрелись лучше, когда носили школьную форму. Но, может, и Джек в те времена выглядел лучше. «Прости, но я не понял тебя, Морин», — сказал Джек. Она заплакала. «Я прилетела сюда из самого Ванкувера», — повторила Морин Яб. «Я остановилась во времена года под девичьей фамилией». Джек тоже остановился во времена года, за что мать немного обиделась на него. Что думала по поводу его бегства в отель Лесли, Джек не знал. Мать, конечно, не могла его понять. Другое дело Лесли. Ей-то ясно, чего Джек не хочет спать в Эмминой кровати и даже в спальне рядом с ней, где его столько лет обнимала Эмма, где над ним взяла верх миссис Машаду. Ну да, они оба живут во времена года. Но это еще не значит, что Джеку уготована ночь в объятиях Морин Яб. Она-то его ни за что не найдет. Он остановился под новым именем. Радужный Билли уже вышел на экраны, поэтому Джека теперь звали Джимми Стронах. Он только что придумал это имя для порно-персонажа, так что сегодня никто еще его не знал. Ни Боб Букман, ни Алан Хергот, ведь не могли же они прочитать все варианты правки сценария. Да, все эти женщины пришли в школу Святой Хильды только чтобы поглядеть на него, на Джека Бернса, знаменитую кинозвезду. Он не узнал доброй половины присутствующих. Всем было по 30-40. Многие из них не были знакомы с Джеком, когда тот был маленький. Но, несомненно, встречали его в школе и уж точно видели в кино. Мужей с ними не было. Может, они и были не у всех. Некоторые прихватили с собой детей. Нет, конечно, одеты все были строго. Черное и темно-синее. И все же Джеку казалось, что выглядят они, словно пришли не на поминки, а на торжественный прием. Возможно, виной тому час, когда проходила служба. В такое время в воскресенье как раз устраивают коктейли. Четвертая одноклассница, Люсинда Флеминг, не ходила с Джеком в приготовительный. Она пришла к ним только в первый класс и счастливо миновала колыбельной Эммы Оуслер. Не сама Люсинда, ни ее тихое бешенство, как это называла мисс Вонг, не водили дружбы с Эммой. Так почему же Люсинда шлет рождественские открытки Джеку? Почему она с такой страстью организует ежегодные встречи выпускников, хотя все помнят, как будто это случилось вчера, ее дикую реакцию на поцелуй Джека? Она же прокусила себе губу. Ей накладывали швы. Она лежала на полу в собственной луже. Если бы Люсинда Флеминг знала, как Эмма Оуслер ненавидит рождественские открытки и тех, кто их пишет, она бы не пришла ее помянуть. Если бы она знала, с каким презрением Эмма глядела на перечень ее успехов на Ниве деторождения, писательница называла ее открытки статистикой яйценоскости. Если бы она хоть чуть-чуть знала Эмму, то никогда не стала бы молиться за спасение ее души. Но дело было в том, что и Люсинда, и все остальные пришли по Джекову душу. И хотя Джек был самой настоящей кинозвездой в обществе этих дамочек, он вмиг потерял связь со своим единственным зрителем. Еще бы! В часовне школы Святой Хильды женщины крутились даже вокруг Иисуса. Как в такой обстановке оставаться Джеком Бернсом, актером? Как снова не стать Джеком Бернсом маленьким мальчиком, смытым за борт в океан девиц? Неважно, что теперь они взрослые женщины. Вернувшись в их мир, Джек вновь вступил в свое детство и снова стал жертвой своих старых страхов. Как ребенок он всегда боялся и забыл, что такое уверенность в себе. Как ему теперь сказать что-нибудь про Эмму этим зрителям, этому океану женщин, которые растили его, которые сформировали его характер? Как он мог чувствовать себя естественно на своем месте, в этой церкви, где много лет назад повернулся спиной к Господу? Джек обеими руками схватился за кафедру, но не мог произнести ни слова. Во рту пересохло. Разум отказывался помогать ему. Собравшиеся ждали. В часовне, как и полагается, на поминальной службе царило гробовое молчание. «Ужасно, какие номера откалывает сознание, когда тебе страшно», — подумал Джек. На него смотрели десятки женских лиц, и он мог поклясться, что среди них было лицо миссис Стэкпоул, судомойки из Эксетера, уже много лет как сброшенный в водопад. Если бы Джеку хватило смелости, он нашел бы среди этих лиц и миссис Аткинс, уже много лет как бороздящий подводные просторы реки Незинскот, и лицо Клаудии, которая прокляла его и собиралась преследовать и после смерти, и лицо Лии Розен, погибшей в Чили, и даже лицо самой Эммы, которая, конечно, сильно разочаровалась в Джеке. Что же это он приехал и не смог сказать ни слова? Джек попробовал взглянуть за пределы этого моря лиц, не смотреть никому в глаза, разве что мистеру Рэмзи, который всегда так его поддерживал. Но мистер Рэмзи куда-то пропал. Утонул в море вновь прибывших юных девиц. Ученицы школы Святой Хильды, все до единой в школьной форме, наверное, решили, что воскресная служба — еще один урок. Джека так трясло, что он принял этих девочек за призраков. А это всего-навсего были школьницы из интерната. Больше никого из учеников по воскресеньям в школе не бывало. У них-то хватило смелости собраться вместе и толпой отправиться в часовню. Их не приглашали. Хотя они-то были самые преданные фанатки романов Эммы. Им как раз 17-18 лет, самый возраст. Молодые девушки составляли подавляющее большинство ее читательской аудитории. Поразительно видеть их сегодня здесь, у входа в часовню, этих девушек. Смесь застенчивости и экзальтации, привлекательности и неряшливости. Таких же, как много лет назад, когда Джеку было всего 4, и когда он впервые почувствовал острую необходимость взять маму за руку. Девушки напомнили ему его страх перед голыми ногами, перед гетрами, спущенными ниже колен, дабы явить свету перевозбужденность хозяек. Эти их бедра и незаправленные блузки, эти их незастегнутые пуговицы, прикушенные губы и растрепанные намеренно волосы, вот они какие, безымянные юные особы женского пола, у иных в руках Эммины книги, зачитанные до дыр, и все они позируют для Джека, посылают ему взгляды, исполненные бьющей через край чувственности, какую он так хорошо умел играть на сцене, да и в жизни.